Снегопад продолжался, и нам ничего не оставалось, как ждать до утра. Мушкет расположился у меня на ногах. Отец курил свою самокрутку, и уже вскоре этот мерцающий оранжевый огонек стал единственным источником света в комнате. Я немного поспал, хотя не помню, как мне удалось заснуть на холодном полу. А когда я проснулся, дневной свет уже проникал внутрь, сквозь щели ставней на окнах и просачивался под дверью. Отец закашлялся и перевернулся на другой бок. Ветер стих, и в пустошах царило спокойствие. Я прислушивался несколько минут, размышляя, услышу ли я в тишине, как зовет Кэт. Но она должна была вернуться на ферму. Сейчас наверняка собирается вместе со всеми идти нас искать. Огонь почти потух, но было видно, как дышит во сне отец и Мушкет. Ночью идти в спальню без фонаря и искать что-то, что можно сжечь, было бессмысленно. Но теперь, в полумраке, я увидел, что дверь туда почти слетела с петель и приоткрылась. Мне показалось, что там светлее, чем в комнате, где мы спали. И когда я приподнял дверь, чтобы открыть ее и войти, я увидел, что одна из ставен упала, и внутрь проникает все тот же тускло-серый дневной свет, что и в окно подсобки на ферме. Снегопад прекратился, и под низкими облаками во все стороны тянулись пустоши. Повсюду, вплоть до порозовевшего края на востоке, лежали сугробы. В этом месте, где когда-то провели ночь Гидеон Деннинг и Эллены, практически ничего не осталось. Деревянных коек больше не было. Железная печка, которая согревала их, отправилась, очевидно, в утиль. Осталось только несколько сломанных стульев у противоположной стены. А еще в помещении стояла сильнейшая вонь, напомнившая мне туалет в Испании. Сверху котловины сторожка, может быть, и выглядела прочной, но изнутри она постепенно сгнивала. Балки на потолке десятилетиями поливал дождь, и на них образовался плотный слой белой плесени. Штукатурка на стенах блестела от выступившей влаги, а в тех местах, где деревянный настил полностью сгнил, проросла высокая трава. Доски почернели из-за протечек в крыше, и казалось, что они треснут и сломаются, стоит только наступить на них. Сколько еще простоит этот дом, прежде чем пустошь его поглотит? 100 лет? 200? А может быть, дольше? Но однажды он рухнет. Ветер вырвет, как старые зубы, одну за другой сланцевую черепицу, а дождь, в конце концов, докончит то, что начало гнить из-за повышенной влажности. Расслоившиеся балки изогнутся и упадут. Растрескается штукатурка. И каждую зиму в ее трещинах будет образовываться лед, постепенно раздвигая их, отдирая куски цемента и обнажая кирпичную кладку. И все здесь будет приходить в упадок, отданное во власть времени и непогоды. Дожди размоют раствор, под ударами штормов обрушится стена. Возможно, труба простоит еще долго после того, как все остальное развалится. Последним останется стоять камин. Но гроздья винограда и скачущие олени на барельефе постепенно сточат песок. И тогда окаянному негде будет жить. И побредет он прочь от пустошей в поисках другой приглянувшейся ему долины. Кто-то здесь был. Причем недавно. Полупустая банка с собачьим кормом стояла открытая на полу. Из нее торчала ложка. Повсюду валялись окурки и горелые спички. Возможно, здесь после охоты на куропаток укрывались от непогоды парни из деревни. Или откуда-нибудь из Вайерсдейла. Кормили своих терьеров, чистили ружья. И ждали, когда прекратится дождь. А потом я наткнулся на автомобильный аккумулятор. И набор плоскогубцев. Рядом валялась пара сапог, и вонь в комнате была слишком сильной. Мясной корм для собак так не воняет. Присмотревшись за опрокинутыми стульями, я обнаружил чье-то тело. Человек лежал, свернувшись в клубок, лицом к стене, выставив голые ступни цвета баклажана. Я ждал, что человек пошевелится или проснется, хотя знал, что этого не будет. Никто не ложится в такой неудобной позе, собираясь заснуть. К тому же было слишком холодно, чтобы спать в одной майке. Подойдя поближе к самому пятну, вытекшему из-под тела и засохшему, я узнал растрепанные волосы и ухо без мочки. Мне знаком был костлявый нос. И хотя пальцы были сломаны, я узнал руку с татуировкой «Лиз» и «Грейс». Но кровь на теле и на одежде была не его. Джефф лежал среди останков другого тела, растерзанного, как те овцы, которых мы нашли в пустоши. Мушкет теперь уже присоединился ко мне и, шарахнувшись от банки с собачьим кормом, принялся обнюхивать обрывки тряпья, разбросанные по полу. В углу комнаты он нашел отлетевший в сторону кусок человеческой плоти. Пес залаял и уставился на меня, ожидая разрешения сожрать обнаруженные им пальцы, на каждом из которых было надето по серебряному кольцу. В другой комнате отец уже подтягивался и звал меня, и я, выгнав пинком мушкета, закрыл, насколько возможно, плотнее дверь спальни. «Чем ты занимаешься?» — спросил отец. «Ты замерз», — сказал я. И я подумал, что, может быть, найду там что-нибудь, чтобы разжечь огонь. «Брось!» — сказал он. «Мы не будем здесь оставаться. Пора идти». Он понимал, что на рассвете все отправятся нас искать. И не хотел, чтобы они миля за милей прочесывали всю пустошь. Ему казалось, что не следует оставаться здесь после загона. Отец не особенно высказывался, но у него, как и у меня, было ощущение, что мы вторглись в чужие владения. И нам совсем не нужно, чтобы народ кричал и свистел, разыскивая нас. Будет лучше, если мы постараемся как можно быстрее выбраться отсюда и незаметно вернемся в долину, в надежде, что дьявол нас не заметит.